Глава 44. Свадьба действительно оказалась та еще. Судья МакКью прибыл в 7. Это был высокий старик с седой шевелюрой, телосложением каменщика, носом боксера и чисто судейскими голубыми глазами. Он возвышался над инспектором Квином, как Фудзияма, и постоянно посматривал на часы, даже когда его представили злополучной паре, уже начавшей проявлять классические симптомы предсвадебного невроза. «Не хочу торопить вас», — произнес судья МакКью шаляпинским басом, «но мне пришлось солгать миссис МакКью насчет того, куда я иду, и она ожидает моего скорого возвращения. Моя жена не одобряет свадьбы в Великий пост». «Начинаю с ней соглашаться», — отозвался Гарри Берг с неподобающей жениху резкостью. «Но, похоже, нам придется подождать, судья МакКью. Инспектор Квин пригласил несколько гостей на нашу свадьбу». Подчеркивание местоимения носило явно обвиняющий смысл. «Скоро все закончится, дорогой», — нервно сказала Роберта. «Судья, не могли бы вы провести не просто гражданскую церемонию, а епископальную службу? Я бы чувствовала себя более замужней, если бы...» «Почему бы и нет, мисс Уэст?» — ответил судья МакКью. «Правда, у меня нет с собой англиканского молитвенника». «Он есть у Эллери в его библиотеке», — сказал Берг. Весь его облик говорил: «Делайте, что хотите, лишь бы это поскорее кончилось». «Я принесу его», — неожиданно заявил Эллери. Он вернулся из кабинета с маленькой книжкой в красном переплете, неся ее так, словно это требовало напряжения всех мышц его руки. Кажется, страница 300. «Вам не здоровится, Эллери?» — спросил судья МакКью. «Я в полном порядке», — бодро отозвался Эллери. Вручил книжку судье, отошел к окнам, между которыми Роберта поместила корзину чахлых хризантем, заказанную Берком, и мрачно уставился на улицу внизу. Он все время дергал себя за нижнюю губу, пощипывал за нос и выглядел так же празднично, как Уолтер Кронкайт, сообщающий о неудаче на мысе Кеннеди. Примечание. Кронкайт Уолтер родился в 1916 году, американский журналист. На мысе Канаверал, называвшемся в 1963-1973 годах мысом Кеннеди, в честь президента Кеннеди, находится американский космодром. Берг понюхал пахнущий корицей воздух со стороны Эллери и что-то пробормотал. «Идут Вассер и миссис Пилтер», — внезапно сообщил Эллери. «Ожидается кто-нибудь еще?» Судья МакКью снова посмотрел на часы. «А вот подъехало такси с Лорет», — помолчав, Эллери добавил. «И с Карлосом Армандо». «Что?» — рявкнул взбешенный Гарри Берг. «Не кипятитесь, Гарри», — быстро сказал инспектор. «Лорет Спанье отказалась приходить без него. Я ничего не мог поделать. Если вам нужна Лорет...» «Мне не нужна Лорет! Мне никто из них не нужен!» — бушевал шотландец. «Чья это свадьба, в конце концов? Черт возьми, у меня большое желание все отменить!» «Гарри!» — простонала Роберта. «Плевать я на них хотел, Берти! Эти люди превращают самый священный день нашей жизни в чертово шоу! Я не хочу, чтобы нас с тобой использовали!» «Что все это значит?» — неуверенно осведомился судья МакКью. Ему никто не ответил. В дверь позвонили. Роберта почти в истерике убежала в ванную. Следующие минуты напоминали киноавангард, французскую новую волну и отчасти Феллини. Нежеланные гости входили друг за другом, встречаемые сердитым взглядом Гарри Берка, дурацкой улыбкой Эллери, деланным радушием инспектора и озадаченным видом судьи МакКью. Единственным, кто, казалось, наслаждался происходящим, был Карлос Армандо, чьи черные глаза и смуглое лицо светились злорадством. Все сновали взад-вперед по маленькой гостиной, словно карты, тасуемые неопытным игроком, под аккомпанемент сконфуженных представлений, скомканных приветствий, негромкого ворчания, враждебных рукопожатий, сожалений по поводу запаздывающей весны, чрезмерно сердечных поздравлений по адресу Лорет и повторяющихся, как вагнеровский лейтмотив, вопросов о местопребывании невесты. В основном их задавал Армандо самым невинным тоном. Инспектор Квин каждый раз отвечал, что Роберто в ванной, где приводит себя в порядок перед счастливым событием. Наконец появилась Роберта, бледная, но с высоко поднятой головой, словно героиня викторианской пьесы. Тишина, воцарившаяся в гостиной, не улучшила атмосферу. Присутствие Армандо отравляло церемонию, и Эллири однажды даже пришлось схватить Гарри Берка за руку с целью удержать эту мускулистую конечность от крайних мер. Положение, как ни странно, спасла Лорет. Она обняла и поцеловала Роберту, после чего увела ее в кухню доставать из холодильника свадебный букет. Когда они вернулись, Роберта объявила, что Лорет будет подружкой невесты, а инспектор поспешно достал из корзины несколько хризантем и симпровизировал букет для корсажа подружки, использовав для этого атласную ленту, которая осталась с прошлого Рождества. Наконец, все было готово. Судья занял позицию между окнами, спиной к цветочной корзине и лицом к Берку, стоящему справа от него, и к Роберте, стоящей слева, как предписывал ритуал. За спиной у Роберты стояла Лорет, за спиной у Берка — Эллири, а остальные позади них. Судья Мак-Кью открыл молитвенник на 300-й странице и начал читать своим глубоким басом текст брачной службы, установленной протестантской епископальной церковью Соединенных Штатов Америки на соборе, состоявшемся 16 октября 1789 года от Рождества Христова. «Возлюбленные чада мои!» — начал судья и откашлялся. Инспектор Квин с заранее предусмотренного им наблюдательного пункта в стороне следил за Эллири. Он еще никогда не видел свое возлюбленное чадо столь напряженным и нерешительным. Плод чересел инспектора явно грыз какой-то червь, и пока судья продолжал чтение, старик тщетно пытался найти и классифицировать этого червя. «Мы собрались здесь, перед лицом Господа нашего, чтобы соединить этих мужчину и женщину священными узами брака». Комната наполнилась ароматом неведомого, присущего всем свадебным церемониям, но на сей раз этот аромат таил в себе угрозу. Роберта инстинктивно прижимала к белому кружеву подвенечного платья, купленную Берком розовую бархатную муфту, приминая приколотые к платью гордении. Коренастый жених, казалось, вырос на несколько дюймов, словно ему внезапно поручили стоять в карауле у Букингемского дворца. Инспектор живо представлял его в кивере и с мушкетом у плеча. Лорет Спанье выглядела одинокой и растерянной. Селму Пилтер обуревала тайная зависть старухи, для которой свадебные церемонии были в прошлом. А живот Уильяма Мелоуни Вассера покачивался в такт декламации судьи, словно в подражание подсмотренному где-то обряду культа плодородия. Только Армандо по-прежнему злорадно усмехался. Его удовольствие от происходящего, очевидно, усиливал собственный многократный опыт подобных церемоний, который является почетным состоянием, учрежденным Господом. Судья продолжал бубнить о священных узах и первом чуде в Кане Галилейской, а инспектор Квин вновь устремил взгляд на своего единственного отпрыска, неподвижного как труп. Старик начал спрашивать себя, не совершил ли он ошибку, взяв дело в свои руки. Что-то было не так, это явственно ощущалось в атмосфере. И потому в него следует вступать не неразумно или легкомысленно, а скромно, обдуманно, почтительно и в страхе Божием. В чем же причина? Этими священными узами вскоре будут соединены двое из присутствующих здесь. Старик видел, что его сын ведет жестокую борьбу с неведомым противником. Его челюстные мышцы нервно подергивались. Костяшки пальцев на стиснутых кулаках побелели. Он стоял по стойке смирно, как нервничающий жених впереди него. «Но у Берка есть на то основание», — думал инспектор. «Что же происходит с моим сыном?» «Если кто-нибудь знает причину, по которой они не могут быть соединены узами брака», — продолжал Бас, — «пусть откроет ее теперь или молчит о ней в будущем». «Так не может продолжаться», — думал старик. «Что-то должно произойти, иначе он взорвется». Эллири открыл рот, но тут же закрыл его. «Я прошу и требую от вас обоих, как в день страшного суда, когда все тайное станет явным. Если кто-то из вас знает препятствие, из-за которого вы не можете быть соединены законным браком, пусть признается в этом немедленно». «Я знаю такое препятствие», — сказал Эллири. Казалось, он невольно выразил свои мысли. Эллири выглядел столь же потрясенным своими словами, как судья МакКью, Роберта Уэст и Гарри Берг. Обвиняющий взгляд суровых голубых глаз судьи устремился на него поверх головы Берка. Жених и невеста протестующе повернулись к Эллири. Взгляды остальных, в том числе Карлоса Армандо, были обращены на него, как будто он случайно издал неприличный звук во время безмолвной молитвы в церкви. «Я знаю такое препятствие», — повторил Эллири, — «и больше не могу молчать о нем. Судья, вы должны остановить церемонию». «Вы спятили?» — рявкнул Берг. «Нет, Гарри», — отозвался Эллири, — «я в здравом уме. Увы, в слишком здравом».